Лелю Вием. Работа на отмелях. Второй отряд в составе начальника партии и двух рабочих должен провести работы маршрута мыс Наглёйнин, озеро Куликовое. Сегодня заброшен кустью Чауна первый отряд и выезжает в нижнее течение Пучи Виема второй. 16 июля. В результате плохой видимости во время последнего рейса по Чаунской долине точность привязки вызывает сомнения. Поэтому было сочтено целесообразным повторить. Эта работа выполнена рейсом номер 2. Переезд к месту слияния Чаун-Палева-Ам. 17 июля. Рейс номер 3. 18 июля. Пробный подъем на лодке вверх по Палева-Аму. Поднялись за 3 часа на 4 километра. Сделан рейс номер 4. 19 июля. Рейс номер 5. Подъем по Палева-Аму к Палева-Амским холмам. Переход на озеро Куликовое и обратное возвращение на подбазу. 20 июля. Возвращение в Усть-Чаун. 21 июля-7 августа. Отряд занят подготовкой к рейсу на остров Айон, обработкой материалов. 4 августа. Выезд на остров Айон. Отряд в составе начальника партии и двух рабочих. Старшим на подбазе остался инженер-оператор Бекасов. 5-25 августа. Дальнейшая работа партии проходила следующим образом. Айонский отряд после 3 суток пути достиг залива Ачикуль на восточном побережье острова Айон. Так как за время дороги выяснилось, что лодка нуждается в значительном ремонте, была сделана остановка. Ремонт занял 2 суток. Одновременно в районе мыса Ачикуль была выполнена работа. На этом задачу отряда по сбору материалов можно было считать выполненной. Обратный путь в результате штормовой погоды занял около 6 суток. Отряд возвратился на базу, потратив на маршрут 20 дней и сделав за это время по морю около 500 километров. На базе партии в Усть-Чауне за это время была проделана предварительная обработка материала. 26 августа. Дождь. Выходной. 27 августа. Выезд для выполнения работы на правом берегу реки Пучевием. 28 августа-15 сентября. Работа в районе базы. Подготовка к возвращению домой. Обработка материалов. 15 сентября. Катером партия возвратилась в Певек.